28 сентября 1944. На мой взгляд, задача фильма не только дать американцам понятие о мужестве, героизме и любви к родине, которую проявил в этой войне наш народ, но и навсегда рассеять представление о нашей стране, как о стране варваров, которая и сейчас еще царит в головах американцев, показав нашу высокую технику, нашу интеллигенцию, нашу молодежь и неиссякаемые памятники культуры. Впрочем, больше всего для просвещения мирового общественного мнения о нас сделала наша кровь и наша борьба, в особенности же наши победы. Когда немцы, легко пройдясь по Европе, вздумали совершить не менее быструю и удачную прогулку по России, весь прогрессивный мир, об этом недвусмысленно говорит фильм, считал, что дни России сочтены. Один за другим падали города и села под силой немецкого натиска. Немцы шли легко, бодро, надменно полагая, что Россия упадет на колени в течение нескольких недель. Но тут случилось чудо. И фильм показывает битву за Москву, окончившуюся полным поражением немцев. Перед нами освобождаемые города Московской и Тульской областей, встреча населения и Красной армии, слезы, радость. Жертвы немецкого мракобесия, дети-сироты, дети-калеки, мертвые дети и взрослые невинные граждане. Об этом говорится, русские никогда не забудут. Бегут опрокинутые враги, совсем иной вид они имеют, апатия и сомнения охватывают их. Впервые за время войны немцы вынуждены отступать. Ленинград продолжает еще оставаться в блокаде, непередаваемые ужасы блокадников. Потрясающие картины разрушения города. Голод, норма питания 100 грамм в день. Все это не требует комментариев. Но люди не бросают работу. На каждый выстрел немецкого орудия ленинградцы отвечают увеличением темпов и улучшением качества работы. Самоотверженность людей не имеет границ. Прокладывается на льду в Онежском озере дорога, по которой до последней возможности, даже по сильно оттаявшему льду, продолжают идти автомашины. Бомбежки, артобстрелы. Ничто не останавливает советских патриотов. Ленинградцы прокладывают по льду железную дорогу. Поистине изумительны и чудотворны дела русских. Но вот и освобождение. Сказывается в успехах войск Ленинградского фронта как нельзя лучше две тактики. Фильм показывает одновременно на экранах советских и германских генералов. Вот столкнулись их стратегии. Немцы отступают, блокада Ленинграда ликвидирована. Освобождается от немцев Кавказ, изгоняются немцы из Сталинграда. Столкнулись две армии, и фильм представляет одновременно и ту, и другую на экране. Русская стратегия, лучшая в мире. Немцы захватили европейские страны потому, что они сосредоточили все свои силы у границ своих тогда, в 41-м году. Но советские генералы противопоставили немецкой тактике молниеносного сокрушения главных сил противника и внезапного окружения войск свою рассчитанную на долговременную оборону и сопротивление. И немцы, которые были уверены в сокрушении России в несколько недель, оказались перед фактом позиционной длительной войны. Их прежняя тактика не действует здесь, в условиях России. Вот она, двухмиллионная армия ринулась на Советский Союз. Немцам удалось сокрушить первую линию, небольшую часть которой остается окруженной и плененной. Но позади есть вторая, третья, четвертая линия. И опять повторяется та же картина. Отходящие войска первой линии сливаются со второй с третьей, третьей с четвертой, образуя, наконец, линию такой толщины и упорства, о которую разбиваются все усилия захватнических войск. Наступает небольшая пауза. Сталинградская битва, после которой советские армии переходят в наступление. Развертывается туго сжатая пружина и отталкивает на сотни километров захватчиков от предельной черты немецких завоеваний. «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет» — эти слова великого предка-полководца Александра Невского являются лозунгом и стимулом всей картины. Хорошо показаны города-герои Ленинград, Одесса, Севастополь и, наконец, Сталинград, захваченные немцами страны, сателлиты фашистских разбойников Германии с их богатствами, армиями. Вот она, морда бандита Гитлера, типичная морда убийцы с большой дороги. Он выступает, речь его самодовольна и величественна, и недаром приходит на ум Паулюс. Германский фельдмаршал 2 года или того меньше назад, плененный под Сталинградом. Какая унылость, потерянность и унижение в его лице. Поистине парадоксальный контраст. А вот он, итальянский друг Муссолини. Он произносит сопровождаемую бурной мимикой речь. Но теперь где он, этот жалкий лакей Гитлера? Украден Гитлером у итальянского народа. Антонеску, сколько гордости в нем от полноты власти. Так ли он себя чувствует сейчас, находясь под стражей в ожидании суда? А Хорти? Ведь и его черед наступает. Удивляюсь, почему не показаны финны? Разве из-за излишней симпатии к ним американцев? Оригинально звучат слова бойцов в канун Нового года. «С Новым годом, гвардейцы! Огонь!» От тети Ани получил на рассвете 3 письма сразу. Она все пишет, чтобы я берег себя. Какая наивность! Вместе с тем она забывает о народе и обществе, когда говорит «Ты в опасности, только бы ты вернулся!» А другие люди? Всем жить хочется. Но больше всего должна жить Родина. Об этом я никогда не посмею забыть и жизнь свою посвящу ее счастью. Беречь себя, прятать свою голову в кусты подло и преступно. Это ли любовь к Родине, когда человек хочет ее победы, любит ее издалека? Душой патриот, а делом трус, погрязший в личных мелочных интересах. Так я жить не могу и не желаю. Многие офицеры в армии живут сейчас для себя. О солдатах говорить не приходится. Они рабы своего начальника, и его воля для них закон. Но есть офицеры, и много их, которые воюют на словах, отсиживаясь в тылах и получают, благодаря пронырливости и изворотливости, ордена и славу. Рамазанов, Рымар, Гершгорин, Пархоменко. Комбаты, увенчанные наградами, но провоевавшие первые 2 и последние 3 месяца всего на фронте. Действительные люди фронта редко по заслугам оцениваются. Разве только о заслугах его узнают старшие начальники. Иначе все его дела и подвиги не выходят из зоны хозяйничания всяких Полушкиных, Пархоменковых и других мерзавцев. А сами-то они, люди тыла, непременно само награждены орденами. Бойцы, те вообще остаются за бортом внимания. Разве только лесть, опять же это лесть и подхалимство, или же какой-либо кричащий о себе подвиг, отмечаются орденом. Медаль и в последнее время слава 3-й степени. Удел бойца и младшего командира. Я, наверное, не буду иметь награды. Если выйду из войны невредимым, незнакомые со мной по схваткам с немцами люди скажут совершенно резонно, что так я и воевал. Но пусть их, людей. Я люблю человека. Но за последнее время абсолютно перестал дорожить его мнением. Так много несправедливости и неприятностей встретил я от людей в период войны и фронта. Сейчас хочу попасть в резерв полка, оттуда в дивизию. Буду стараться, чтобы затем вернуться в свою девятку. Если не удастся из полка, буду требовать, чтобы немедленно, в первый же бой, я был направлен в действующее подразделение. Конечно, много больше пользы принес бы я, будь политработником. Но опять же, меня никто не хочет понять. И дальше начальника политотдела мой рапорт, уверен, не ушел. Здесь, видишь ли, дневник мой, предпочитают неграмотных людей, полуневежд, человеку, способному вести дело и любящему работу. Маженов, Епифанов, эти «парторги» в кавычках, не умеющие двух слов с третьим связать, руководят мозгами много больше их знающих и понимающих бойцов и командиров. Не обидно ли? Не жутко ли? Но я бессилен что-либо сделать, хотя меня неплохо знает и начальник политотдела, и его помощник, подполковник Коломеец. Круглый день не перестает лить дождь. Я забрался далеко в лес, в самую глубину его. Здесь нарыто много землянок. В одной из них я расположился. Этим я нарушаю, конечно, приказ командарма генерал-лейтенанта Берзарина не ходить в лес одному, так как здесь свили себе гнезда украинские национал-социалисты, продавшиеся немцам. На днях они убили двух офицеров и одного бойца. Но что же я могу сделать? В батальоне находиться мне негде. Я на положении лишнего человека. Просить пустить меня куда-либо в землянку неудобно и стыдно. А собственного пристанища у меня нет. Кроме того, здесь у меня полное уединение. Вероятность нападения 50%, не больше. И хотя у меня совершенно нет оружия, я чувствую себя здесь много спокойней, чем в батальоне. Мое отсутствие могут мне верхи батальона квалифицировать самовольной отлучкой и пришить в этой связи дело. Ну и этот вариант благоприятнее тех мытарств, которые мне приходится переносить ежедневно. Сюда могут забрести бойцы моего или же другого батальона и полков. Могут принять меня за шпиона, арестовать до выяснения и создать вокруг меня ненужную шумиху. Это самое паршивое. Слышу, недалеко кто-то ходит. Группа людей. Свои или чужие? Тихо разговаривают. Но вот они прошли совсем близко. Голоса удаляются, люди с ними. Ночью сегодня опять шел дождь. После картины я нашел пустую, огромнейшую землянку-шалаш и уснул в ней. На рассвете меня разбудили разбиравшие ее бойцы и хлынувший в образовавшееся отверстие дождь. Так нигде, как бездомный бродяга, не могу найти себе я место в своем подразделении. Начальник штаба Бондаренко грозил исключить меня из довольствия. Требовал, чтобы снова я шел к начальнику строевого отдела. Тот, когда я к нему пришел, начал ругаться, назвал меня недисциплинированным и сказал, чтобы я больше не приходил к нему, пока он сам не вызовет. В конце сказал, что поговорит с Антюфеевым. Мне было до этого очень нежелательно, ибо тот может дать плохую характеристику, которую запросил комбат. Но тем не менее, теперь для меня уже ничего не изменишь. Я готов на все, лишь бы вырваться из этой ловушки и не попасть снова к Семенову, где я совсем окажусь в безвыходном положении. Ведь он хотел еще на Днестре бесцельно меня загубить, когда вывел с тремя бойцами и минометом под огонь вражеской артиллерии и запретил в то же время, ввиду боязни неприятеля, самому вести стрельбу. Пора обедать идти, а я еще не написал писем тете Ане и некоторым другим. Несколько дней назад радовался, что не болею. Ведь почти все окружающие меня люди были охвачены повальной малярией и другими заболеваниями. Сырость, однако, повлияла и на меня. Грипп и насморк вот уже несколько дней со мной, но я переношу все на ходу, ибо отвык лежать. Днем вообще не люблю валяться в постели и свободное время стремлюсь заполнить работой, писаниной. Много времени у меня забирает, однако, любовь к перекладыванию и пересматриванию содержимого сумок, но беспорядок и теснота портят бумагу и являются одной из самых больших трудностей для меня.